3. Популярная песня 50-х утверждала, что любовь заставляет мир вращаться, хотя на эту роль куда больше подходит совпадение. Руфус Диаборн, который занимал номер 1414, работал коммивояжером в компании швейные машинки «Зингер». В Нью-Йорк приехал из Техаса, чтобы переговорить с руководством компании о переходе на должность управляющего. Так вот и вышло, что спустя 90 лет после того, как первый жилец номера 1408 выпрыгнул в окно, другой продавец швейных машинок спас жизнь человеку, собиравшемуся написать главу книги о гостиничном номере, в котором обитали призраки. Возможно, это преувеличение. Майк Энслин, наверное, мог выжить, даже если бы в коридоре никого не оказалось. В частности, коммивояжёра, который возвращался в свой номер с ведерком полным кубиков льда, выданных ему морозильным автоматом. Однако горящая на теле рубашка не шутка, и Майк наверняка получил бы более серьезные и глубокие ожоги, если бы не Диаборн, который думал быстро, а действовал еще быстрее. Надо отметить, Диаборн и сам в точности не помнил, как все произошло. Он придумал достаточно связанную историю для газеты телевидения. Роль героя ему очень даже приглянулась. Опять же, она повысила его шансы на высокую должность. И он отчетливо помнил, как в коридор выбежал объятый огнем человек. А вот после этого все ушло в туман. Он пытался восстановить цепочку событий, но получалось плохо. Так бывает, когда утром, с сильного похмелья, стараешься вспомнить, что же ты учудил прошлым вечером. В одном он, правда, был уверен, но репортерам об этом ничего не сказал, потому что не мог найти логического объяснения. Крик горящего мужчины с каждым мгновением становился все громче, словно он видел перед собой не человека, а стереопроигрыватель, и кто-то поворачивал и поворачивал верньер звука. Выскочивший в коридор мужчина орал на одной ноте, но все громче и громче. Как такое могло быть, Диаборн понять не мог. Но в тот момент он об этом и не думал. Бросился к горящему человеку с ведерком полным кубиков льда. Этот мужчина... «У него горела только рубашка, я это сразу понял», рассказывал Диаборн репортерам. Ударился в дверь напротив той, из которой выбежал. Его отбросило назад, он покачнулся, упал на колени. В этот момент к нему и подскочил Диаборн. Уперся ногой в плечо, толчком уложил на ковер, а потом вывалил на него содержимое своего ведерка. Все это он уже помнил достаточно смутно. Правда, в памяти отложилось, что горящая рубашка излучала слишком уж много света. Желто-оранжевого, напомнившего ему о путешествии в Австралию, куда они с братом ездили 2 года назад. Они взяли на прокат внедорожник и пересекли великую австралийскую пустыню. Некоторые туземцы, как выяснили братья Диаборны, называли ее великим австралийским гнездом содомитов. Поездка удалась, впечатлений осталось масса, но иной раз было страшновато. Особенно у большой горы в центре пустыни, Айерс Рок. Они подъехали к ней на закате солнца, и свет на высеченных на ее отвесных склонах мужских лицах, горячий и странный, заставлял думать, что он вовсе и неземной. Он опустился на колени рядом с уже не горящим, а дымящимся, засыпанным кубиками льда мужчиной, перевернул на живот, чтобы погасить несколько язычков огня, добравшихся до спины. При этом заметил, что левая сторона шеи обгорела сильно, так же, как и мочка уха. Но в остальном... Диаборн поднял голову, и ему показалось... Безумие, конечно, но показалось, что комната, из которой выбежал мужчина, заполнена светом австралийского заката, горящим светом пустыни, где могли жить существа, никогда не попадавшиеся на глаза человеку. Он был ужасен, этот свет, как и низкое гудение, похожее на то, что слышится около линии электропередачи. Но зачаровывал. Ему захотелось войти в распахнутую дверь, посмотреть, Что за ней? Возможно, Майк тоже спас жизнь Диаборну. Заметил, как Диаборн поднимается, словно потерял к нему, Майку, всякий интерес, а на его лице отражается полыхающий, пульсирующий свет, идущий из номера 1408. Он запомнил это даже лучше самого Диаборна, но, разумеется, Руфусу Диаборну не пришлось поджигать себя, чтобы выжить. Майк схватил Диаборна за штанину. «Не хотите туда!» — просипел он. «Вы оттуда не выйдете!» Диаборн остановился, посмотрел на красное в волдырях лицо лежащего на ковре мужчины. «Там призраки!» — добавил Майк, и словно эти слова были заклинанием, дверь в 1408 захлопнулась, отсекая свет и гудение. Руфус Диаборн, один из лучших коммивояжёров компании швейной машинки «Зингер», побежал к лифтам и нажал кнопку пожарной тревоги.